Такой вид имел бы, вероятно, Дед Мороз, если бы кто-нибудь осмелился при нем утверждать, что в следующем году Рождество будет в Иванов день. Иванов день — 23 июня, день летнего солнцестояния. «Вы не правы, совершенно не правы», — повторял он и негодующе тряс головой, как бы отмахиваясь от нелепой идеи. «Но вы еще не прочли моих доводов», — настаивал я с надеждой, указывая на рукопись, лежавшую на столе. «Доводы!» — воскликнул он. «Вы не имеете права относиться к этнографическим проблемам, как к детективной тайне». «Почему нет?» — спросил я. «Все мои выводы основаны на моих собственных наблюдениях и на фактах, описанных в науке». «Задача науки — чистое и непреукрашенное исследование», — спокойно сказал старик, «а не попытка доказать то или иное». Он осторожно отодвинул нераскрытую рукопись в сторону и склонился над столом. «Совершенно правильно, что Южная Америка была родиной некоторых самых любопытных древних цивилизаций, и что мы не знаем, кто были эти люди и куда они исчезли после пришествия к власти инков. Но одно мы знаем, наверное. Ни один из народов Южной Америки не переселился на острова Тихого океана». Он испытующе посмотрел на меня и продолжал. «И знаете почему?» Ответ очень прост. «Они не могли попасть туда. У них не было лодок». «Но у них были плоты?» — нерешительно возразил я. «Вы знаете, плоты из бальсового дерева». «Бальса» испанской. В Южной Америке так называют плоты разной формы, изготовленные из дерева, бамбука, тростника. Бальсовое дерево, дерево с легкой древесиной, ахрома, реже сейба, из которых обычно делают плоты и долбленые челноки. Древесина ахромы в высушенном виде легче пробки, но очень прочна и применяется для самолетов и как изоляционный материал. Старый ученый улыбнулся и спокойно сказал: «Ну, попытайтесь совершить путешествие из Перу к островам Тихого океана на плоту из бальсовых деревьев». Я не нашелся, что возразить, становилось поздно. Мы оба встали. Старый ученый, прощаясь, добродушно похлопал меня по плечу и сказал, что всегда готов к моим услугам, если мне понадобится помощь. Но в будущем я должен специализироваться либо на Полинезии, либо на Америке, и не смешивать двух различных антропологических областей. Он снова склонился над столом. «Вы забыли это!» — произнес он и протянул мою рукопись. Я бросил взгляд на название. «Полинезия и Америка. Исследование доисторических связей». Я сунул рукопись под мышку, уныло побрел вниз по лестнице и, выйдя на улицу, смешался с толпой. В этот вечер я отправился в один из тихих закоулков в Гринвич-Виллидж и постучался у дверей старого одноэтажного дома. Гринвич-Виллидж — деревня на острове Манхэттен, впоследствии вошедшая в состав Манхэттенского района Нью-Йорка. Я любил приходить сюда со своими маленькими проблемами, когда чувствовал, что они начинают лишать меня душевного равновесия. Щуплый человечек с длинным носом чуть-чуть приоткрыл дверь, а затем широкой улыбкой на лице распахнул ее настежь и буквально втащил меня в дом. Он провел меня прямо в маленькую кухню и сразу же впряг в работу, заставив носить тарелки и вилки, между тем, как он сам удваивал порцию какого-то кушанья, которое, издавая аппетитный запах, жарилось на газовой плите. «Очень мило, что вы зашли. Как дела?» «Отвратительно», — ответил я. «Никто не хочет читать рукопись». Он разложил свою стряпню по тарелкам, и мы принялись за еду. «Похоже на то», — заметил он, — «что все, у кого вы были, считают вашу идею приходящей фантазией. Знаете, здесь, в Америке, часто сталкиваешься со множеством самых курьезных идей. Дело не только в этом, сказал я. Конечно, согласился хозяин. И в вашем подходе к вопросу. Они специалисты все без исключения. И они не верят в метод работы, который вторгается во все специальности, от ботаники до археологии. Они ограничивают поле своей деятельности, чтобы не разбрасываться и углубленно изучать вопрос во всех подробностях.